Жена мельника была явно озадачена. Прикусив губу, Павел рассеянно мешал еду в своей тарелке. Конечно же, это была Клава, его Клавдия. Его распирало от желания защитить ее, и в то же время он боялся что-либо сказать. Что с ним будет дальше, если он сейчас выдаст себя? Его совсем не прельщала мысль о том, что снова придется спасаться бегством. Наверное, будет лучше сохранять молчание ради того, чтобы находиться рядом с Клавой. Немного подумав, он, как ни в чем не бывало, спросил. «А вы видели эту женщину через окно?» «Да нет, что ты! Мне показалось, что она находилась в глубокой подземной камере, потому что окно было на уровне земли, а пение, похоже, исходило откуда-то снизу». «А вы не скажете, какое это было окно? Может быть, я сам смог бы услышать, как она поет?» Ну и вопрос был задан. Достаточно ли безобидно он прозвучал? «О, сударь, дайте подумать, я точно не помню. Эта тюрьма такая большая, кажется, ближе к дальнему концу, к тому, что выходит к рынку». Теперь, в то время как Павел выполнял свою работу, в его голове созревал план. Этим вечером он отправится к тюрьме и попробует выяснить, где именно находится его жена. Когда он это узнает, то, может быть, придумает, как передать ей письмо. Возможно, он сможет бросить его в то самое окно, о котором говорила жена мельника. Но делать это он немного повременит до тех пор, пока не убедится в том, что это была его Клава. И пока он не будет знать точно, где она находится. Малыш только что проснулся от долгого здорового сна и теперь был полон радости и энергии. Усадив его к себе на колени, Клава начала тихонько разговаривать с ним, как она это часто делала. «После сна ты чувствуешь себя намного лучше, не правда ли, мой маленький ягненок?» Ее улыбка была вознаграждена ответной улыбкой сына. Она крепко прижала его к себе, а затем протестующего и извиняющегося снова усадила на колени. «Мой милый, ты мой маленький, ты напоминаешь мне твоего отца, когда улыбаешься». Выражение боли исказило ее лицо, когда приступ тоски по Павлу снова овладел ею. Приложив усилие, она отогнала от себя эту мысль и снова занялась Яном. «Уже совсем скоро нам принесут ужин. Ты тоже проголодался, мой малыш?» Она разговаривала с ним и играла, а он отвечал ей счастливыми улыбками и детским лепетом, который она так любила слушать. «Давай-ка споем с тобой». «Как счастлив я, он любит меня, любит меня, любит меня. Как счастлив я, он любит меня, любит Иисус и меня». Она вдруг замолкла на полуслове, привлеченная звуком, доносившимся сверху с улицы. Напрягая слух, она повернулась к окну. Страшное биение ее сердца грозило заглушить этот стук. Возможно ли, чтобы этот такой знакомый свист был свистом ее мужа? Быть может, он пытается выяснить, где она находится? Теперь свист стал более отчетливым. Внезапно он сменился пением. Говорит он и мне, и тебе, сохраню и в пустыне безлюдной, и в тяжелой. Да, в том, что это был Павел, не было никаких сомнений. Клава буквально взорвалась пением, и голос ее дрожал от переполнявших ее чувств. Она запела первую пришедшую ей на память песню, ту самую, которую так часто придавала ей мужество. Заключенные братья и сестры с любопытством смотрели на нее. Что это нашло на Клавдию, что ее вдруг так переполнили чувства? И она начала громко петь, ведь всего несколько минут назад она тихонько играла с Яном. Тихим, дрожащим голосом она ответила на их вопросительные взгляды. «Это мой муж свистел и пел за окном. Я в этом уверена. Должно быть, его тогда так и не поймали». Этой ночью Клаве долго не спалось. В голове у нее одна за другой проносились мысли, вопросы и ответы. Звучание знакомого голоса Павла превратило тлеющий уголек острой боли одиночества и тоски по мужу в пламя костра. Ах, как чудесно было бы снова увидеть его, поговорить с ним, отдаться его заботе и пребывать в безопасности его предводительства. Ах, как я могла раньше принимать это как должное! Слезы ручьем заструились по ее щекам, и она быстро их смахивала. Но вскоре появлялись новые. Казалось, прошло так много времени с тех пор, как они с Павлом жили нормальной семейной жизнью. Она размышляла о том, чем мог заниматься Павел. Жил он здесь, в городе, или пришел только для того, чтобы отыскать ее? Были ли рядом с ним ребятишки, по крайней мере, он был на свободе? Она была благодарна Господу за это. Ее разум метался в поисках способа передать Павлу письмо. Но как она ни старалась, она не могла решить эту задачу, ведь у нее даже не было чернил и бумаги. Закутавшись получше в свои скудные одежды и прижав к себе поближе малыша, чтобы было теплее, Клава твердо решила перестать думать об одном и том же и попыталась заснуть. Обратившись мыслями к небу и предав свои заботы попечительству Небесного Отца, она, наконец, уснула. Сейчас Клавдия сидела, задумавшись, в тусклом свете восходящего солнца. Она проснулась рано, и ее мысли снова были заняты событиями прошлого вечера. На руках она держала спящего Яна, крепко прижав его к себе. Ей хотелось, чтобы ему было тепло. Она потеряла счет времени, но уже чувствовала в воздухе прохладу приближавшейся зимы. И снова она была поймана врасплох, когда ее мысли прервал тот же свист, доносившийся сверху с улицы. Какое-то мгновение она сидела неподвижно, напрягая слух. Затем, испытывая нетерпение, она быстро положила Яна на пол и побежала к стене, чтобы взглянуть на находившееся вверху решетчатое окно. Но толстые стены не позволяли ей увидеть даже тени того, кого она любила. Клава, конечно, прекрасно знала, что эти стены были такими толстыми и высокими, что она не могла увидеть улицы. Но ее возбуждение и желание увидеть были столь велики, что она не могла удержаться от того, чтобы не подойти как можно ближе к окну. Как раз в тот момент, когда пение уже слышалось на уровне окна, Клава увидела, как что-то белое пролетело по воздуху и приземлилось у ее ног. Вскрикнув от восторга и неожиданности, она схватила этот лист бумаги и поспешила обратно к Яну. Мария, которая только что проснулась, в изумлении посмотрела на нее. «Это письмо от моего мужа, от Павла!» — прошептала Клава, разворачивая длинное письмо руками, которые тоже дрожали. Из него выпали гусиное перо и маленькая глиняная бутылочка с чернилами. Затаив дыхание, Клава с удивлением глядела на них. «Посмотрите! Он прислал и это, чтобы я могла ответить!» — воскликнула она. Желая помочь, Мария взяла на руки Яна, изо всех сил пытавшегося завладеть письмом. Не слишком ли часто он находил что-нибудь интересное, с чем можно было бы поиграть? Клава подошла поближе к окну и повернула письмо к свету, пытаясь разглядеть буквы. Когда она начала читать, в камере стало тихо. Те, кто уже проснулся, краем уха прислушивались, не раздадутся ли в коридоре звуки шагов. Благодать, мир и радость Христа Иисуса да пребудут с тобой. Благодать, мир и радость Христа Иисуса да пребудут с тобой, дорогая жена Клава. Я желаю тебе, Клава, сильной любви к Богу и сердца полного радости. Хочу, чтобы ты знала, что я вспоминаю о тебе день и ночь с молитвами и слезами, воздыхая и прося Бога, чтобы Он укрепил тебя. Я постоянно молюсь о том, чтобы Господь хранил тебя и чтобы ты всегда была мужественной и сильной в вере. Ах, Клава, как же я корю себя за то, что оставил тебя и бежал в лес, зная, что они должны были прийти именно за мной. Я бы с радостью предпочел страдать самому и знать, что ты на свободе. Но я также осознаю, что Бог позволил, чтобы все случилось именно так, согласно Его воле, и понимаю, что не должен мучиться из-за того, что Он допустил. В тот день я вернулся к опушке леса, так как тревожился за тебя и видел, как инквизиторы увезли тебя и нашего малыша в телеге. С наступлением темноты я отправился домой, к тому человеку, который предупредил нас, и он рассказал мне обо всем случившемся. Он присматривает за нашим домашним имуществом и пообещал проследить за тем, чтобы забранные книги были возвращены на место. Я чрезвычайно благодарен ему за его доброту. Ты помнишь ту молодую пару, которая жила с нами по соседству? Они забрали наших деток к себе домой. Я бы так хотел, чтобы они были со мной, но в настоящее время это просто невозможно. Они очень горюют без тебя, моя дорогая Клава, но молодая женщина прекрасно о них заботится. Ты знаешь, какой доброй она была всегда. Одно печалит меня. Они крестили, но хотя это и огорчает меня, я не слишком печалюсь об этом, потому что в Божьих глазах наши маленькие ягнята и теперь такие же невинные, как и прежде. А теперь, моя возлюбленная, я должен сказать тебе нечто такое, что принесет горе твоему сердцу. Я даже не знаю, как тебе об этом сказать. У Клавы от страха сжалось сердце. Что он имел в виду? Она боялась читать дальше, и все же желание знать все до конца заставило ее продолжить чтение. Несколько недель тому назад... Несколько недель тому назад Петя сильно заболел, и Господь забрал его домой. Хлынувшие слезы сделали буквы расплывчатыми, и Клава не смогла читать дальше. Оперевшись рукой о холодную каменную стену, она спрятала в ней свое лицо. Какое страшное известие! Возможно ли это? О, мой сыночек! Я рада, что ты теперь в безопасности вместе с Иисусом. Но что же тебе пришлось пережить, прежде чем уйти? Если бы я только могла быть рядом с тобой, чтобы утешить тебя. Мысль о том, как ему должно быть, ее не хватало, и как он в ней нуждался, а ее не было рядом, наполнила ее сердце невыразимой болью. Она почувствовала, как кто-то коснулся ее плеча, и затем Мария мягко спросила: «Почему ты плачешь?» Вытерев слезы, Клава попыталась взять себя в руки. «Мой маленький, мой сынок отошел на небеса!» Она прикусила губу в тщетной попытке подавить слезы, в то время как Мария старалась ее утешить. «Ой, Клава, мне так жаль!» «Но не печалься так сильно. Он больше не тоскует о тебе. И подумай о том, как он теперь счастлив. Ему никогда не придется проходить через те страдания, которые ожидают тебя». Клава улыбнулась сквозь слезы. «Я знаю. Это просто ужасное потрясение для меня. Я с горечью думаю о том, что не смогла быть рядом с ним, когда он болел и когда он умер. Ох, как я много потеряла!» Клава умолкла. Вдруг она осознала, что все еще держит недочитанное письмо. Поднеся его к глазам, она стала читать дальше. «И Господь забрал его домой, где он теперь в безопасности». Господь забрал его домой, где он теперь в безопасном месте с Иисусом. Ах, Моя дорогая жена, как бы мне хотелось утешить тебя своим присутствием и разделить с тобой горечь потери нашего сына. Мне бы так хотелось смягчить то потрясение, которое без сомнения станет для тебя это известие. Но давай не будем печалиться. Он теперь спасен навсегда. Он больше не скучает о нас. Ему не придется столкнуться с теми страданиями, через которые проходишь ты. Если бы он остался жив и повзрослел, возможно, его путь был бы слишком тяжелым, а враг слишком сильным, и он не устоял бы перед искушением. А теперь мы знаем, что он навеки в безопасности и счастлив с Иисусом. Клава снова на минуту остановилась, все еще пытаясь постичь эту ошеломляющую новость, которая привела ее в страшное замешательство своей совершенной неожиданностью. Возможно ли, чтобы ее сынок действительно покинул их, а она ничего об этом не знала? В каком-то оцепенении она снова вернулась к чтению письма. «А как поживает наш малыш Ян? Я часто думаю о нем. А как поживает наш малыш Ян? Я часто думаю о нем. Хватает ли ему еды? Удается ли тебе держать его в тепле? Я пытаюсь представить себе, как он сейчас выглядит и чему новому уже научился. Дорогая моя жена, обращайся к Богу за силой и утешением, необходимым тебе каждый день. Он в состоянии подкрепить тебя, чаще думая о том, что говорит Писание. Я знаю, что ты многое помнишь наизусть, ибо Господь благословил тебя хорошей памятью. Божье Слово говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. После того, как я написал это письмо, у меня на сердце стало легче, и я молю Бога, чтобы ты получила его в целости и сохранности и смогла даже ответить мне. Я часто задаюсь вопросом о том, как у тебя обстоят дела и что тебе приходится испытывать. Помни, главное – сохранить мужество и веру в Бога. Помни, Христос говорит: «Мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Поэтому, дорогая, не считайся ни с мужем, ни с детьми, ни с чем-нибудь другим в этом мире, ибо Христос предупреждает своих последователей: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Моя ежедневная молитва и желание моего сердца, чтобы ты преуспевала в этом. Хочу, чтобы ты знала, что я нахожусь недалеко от тебя. Написано твоим любящим мужем Павел. Клава спрятала письмо в складках своего платья, единственном безопасном месте, и рассеянно потянулась за хныкавшим и просившимся к ней на руки Яном. Каким сокровищем было это письмо? Она не могла даже представить себе, как много может значить для нее письмо, пока не вкусила тюремной жизни. Казалось, что годы прошли с тех пор, как она говорила с Павлом, и сейчас она была переполнена желанием говорить с ним. Как много ей нужно сказать, но как? Необходимо обдумать все, что стало ей известно. Петенька. Ее разум не мог смириться с тем, что его уже нет. Ей было тяжело думать о том, что это прекрасное маленькое тельце, которое принадлежало ей и которое она часто держала на руках, теперь было погребено в темной, холодной земле. Но нет, Пети в этом теле не было. Он был где-то там, в небесах, и наслаждался где-то новой и лучшей жизнью. Клава попыталась представить его там, но сделать это было ей трудно, потому что она там никогда не была. Глубокая тоска переполнила ее сердце. Она хотела бы присоединиться к нему. Это было бы так чудесно, никаких страданий, никаких тяжелых, болезненных расставаний. Все прекрасно. И вокруг царит мир. Это было слишком замечательно и непостижимо для человеческого разума. Но как насчет Павла, Маргариты, Коленьки, Яна? Ее душа разрывалась надвое. Она могла только молиться. «Да будет воля Твоя в моей жизни или же в моей смерти. И благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты забрал Петеньку домой. Да будет воля Твоя». Ее мысли обратились к другим местам письма Павла. Это было именно то, что ей было нужно в данный момент. Позднее, во время их утреннего молитвенного общения, ее лицо светилось большой радостью, вдохновленное вновь появившимся мужеством, которое она почерпнула в чтении письма, полного сердечной любви и ободрения. Вздрогнув, Клава неожиданно проснулась. Что ее разбудило? Она лежала неподвижно, внимательно прислушиваясь и сдерживая дыхание. Она снова слышала наверху, в районе окна, этот резкий скребущий звук. «Мария, мне кажется, кто-то перепиливает оконные решетки». Взволнованная Клава разбудила свою спящую соседку. Другие также начали ворочаться. Камеру наполнил возбужденный шепот. Минуты казались им часами, когда они сидели в тревожном ожидании, осознавая, что их смелых освободителей, кем бы они ни были, могут схватить в любой момент. Тихим, но внятным голосом Генрих спросил. «Кто там?» «Неважно, кто мы такие. Вам лучше этого не знать. Мы вытащим вас отсюда, если нам это удастся. Нам уже приходилось освобождать других. Как только мы избавимся от этих решеток, мы сбросим вам вниз веревку». Узникам, находившимся внутри, это казалось больше чудом, чем реальностью. Но они ведь отсюда еще не выбрались. И заключенные напряженно ждали, молясь и желая сделать хоть что-либо для того, чтобы ускорить свое освобождение. Но, к сожалению, в данный момент они были беспомощны. Внезапно возбуждение Клавы утихло, и сердце ее сжалось. Как же она с ребенком сможет взобраться вверх по веревке? Как раз в тот момент, когда ей в голову пришла эта мысль, послышался голос одного из мужчин у окна. «Вот веревка! Хватайтесь за нее и взбирайтесь, упираясь ногами вверх в стену, в то время как мы будем вас тянуть». Вскоре первый заключенный благополучно выбрался через окно, а следующий уже следовал за ним. Клава была в смятении. Они с Марией, разговаривая, стояли в сторонке, в то время как остальные по очереди выбирались на свободу. «Клава, ну ты могла бы перевязать его веревкой, чтобы они могли его поднять!» Мария перебирала все возможные варианты. «Но тогда он может удариться о стену и проснется, а меня нет рядом, он начнет плакать и выдаст всех. Ты же знаешь, как он цепляется за меня, особенно когда только проснется. Он может пораниться, болтаясь на веревке и ударяясь о стену. Если бы стена не была такой ужасно высокой, мы могли бы подбросить его. Но сейчас для этого слишком темно». Ее голос стих, в то время как разум пытался найти какое-то решение. Теперь в камере остались только Мария, Клава и Генрих. «Мария, дитя, теперь ты иди, а мы подумаем, что делать с ребенком». Как раз в это время из окна послышался голос. «Поспешите, у нас мало времени, скоро будет меняться стража». «У нас здесь мать с ребенком, и мы не знаем, как поднять его по веревке», — ответил Генрих. «Мы скоро должны будем уходить отсюда. Возможно, вам придется оставить ребенка и подниматься, если вы хотите выбраться отсюда. Да скорей же, скорей!» «Я останусь здесь. Мария, передай ты письмо Павлу». Клава вдруг вспомнила о письме, которое она написала. Теперь она могла отправить его мужу. Задыхаясь от волнения, со словами «Да пребудет с тобой Господь!» Подруги расстались. И вскоре Мария, выбравшись через окно, исчезла из виду. «Это все. Я не оставлю сестру одну», — сказал Генрих. «Вы уверены?» «Да, уверен». Голос Генриха был твердым. Стихли последние шаги, и ночь вновь стала темной и спокойной. Камера казалась непривычно пустой. Клава в темноте заговорила. «Почему вы не ушли? Тем, что вы здесь остались, вы, вне всяких сомнений, подписали себе свой собственный приговор». «Сестра, если бы я выбрался на свободу, моя совесть мучила бы меня. Мысль о тебе, молодой сестре, которая борется здесь одна со своим малышом, не давала бы мне покоя. Возможно, ты подверглась бы слишком сильному искушению и сдалась бы. Я не мог уйти. Я чувствовал на себе ответственность. Но это не важно. Я уже стар и слаб. И я готов отправиться к своему небесному отцу». Клавдия была кроткой и испытывала благоговение перед бескорыстностью этого брата в Господе. Ей не хватало слов, чтобы выразить свою благодарность. «Я не знаю, как вас благодарить. Да вознаградит вас Бог за вашу доброту». В темноте она услышала звук шагов Генриха, перешедшего в дальний конец камеры, где спали мужчины. А сама она пробралась обратно к Яну, спавшему все это время. Она тихонько прилегла, но сна как не бывало. На сердце у нее лежала тяжесть разочарования – быть так близко к свободе и все же остаться. О, если бы у них было больше времени подумать, может быть, они что-нибудь придумали. И сейчас она была бы на пути к радостной встрече с Павлом. Какая жестокая в своей реальности мысль! Теперь в необычно тихой камере она с трудом сдерживала рыдания. Она обняла рукой спящий рядом с ней живой комочек, такой мягкий и теплый. «Мой сынок, я не могла оставить тебя, мой малыш». Затем ее мысли приняли новый отчаянный оборот. «Но в конце концов, если меня казнят за веру, мне все равно придется оставить сына». Нельзя сказать, что она не думала об этом раньше, но сейчас эта мысль вовсе не дала ей успокоения. «О, Господи! Почему так тяжело быть матерью?» И снова она почти пожалела, что у нее были дети. Она знала, что должна была предать свои заботы Богу. От горя и тревоги перехватило дыхание. «Дорогой мой Господь, помоги мне не унывать из-за того, что я осталась. Дай мне силы продолжать идти вперед. И, Господи, пусть Твоя защищающая рука пребывает над теми, кто бежал сейчас и находится в пути. Не допусти, чтобы их обнаружили, если это не против Твоей воли. Благослови старца Генриха за ту бескорыстную доброту. Небесный мой Отец, храни моего малыша, храни моего мужа, храни мою Маргаритку и Коленьку. Они твои, и я предаю их в твои руки. Помоги мне не беспокоиться о будущем». Рассказав свои переживания Господу, Клава почувствовала в душе огромное облегчение и мир. Измученная и обессиленная, она, наконец, уснула. Казалось, она проспала совсем недолго, прежде чем рано утром ее разбудил голос хмурого тюремщика. «Тебя вызывают на допрос!» — объявил он Генриху. Генрих вернулся через несколько часов, болезненно морщась и хромая. После того, как тюремщик ушел, надежно заперев дверь, он все объяснил Клаве. «Очень разгневаны исчезновением такого количества заключенных. Мне не удалось выяснить, сколько всего человек бежало, кроме наших соседей по камере. Они пытались заставить меня рассказать, кто перепилил решетки, и я не мог убедить их в том, что не знаю этого. Они избили меня, чтобы заставить говорить. И не могут они понять и того, почему я не спасся». Вздохнув и с трудом превозмогая боль, он сел на влажный земляной пол. Клавдия всем сердцем сочувствовала ему. Что ей сказать? Она чувствовала на себе ответственность и вину за то, что его избили, и теперь он страдал. «О, Господи, пожалуйста, благослови его за его верность!» Эта мысль снова эхом отозвалась у нее в голове. Павел наполнил тарелку и потянулся за куском хлеба. На самом же деле он думал не о еде. Утром жена мельника была на рынке и, возможно, расскажет какие-нибудь новости. Ему не пришлось долго ждать. Женщину буквально распирало от желания поскорее поделиться последними новостями. «Да вы себе даже представить не можете, что я услышала сегодня утром. Говорят, немало этих еретиков ночью бежали из тюрьмы. Кто-то перепилил на окнах решетки. Священники и судебные приставы этим очень рассержены». Павел с трудом сдерживал волнение. Он старался казаться спокойным. «Ну, и они покинули город? А кто-нибудь знает, что с ними произошло?» «Да, похоже, никто этого и не знает. Да и еще, помните ту женщину с ребенком? Я имею в виду ту, что была в тюрьме». «Да, помним». Павел напрягся с волнением, ожидая, что будет сказано дальше. Неужели она выбралась, и ее снова схватили? Эта мысль неожиданно промелькнула у него в голове. «Да вы слушайте! Говорят, что для нее единственным шансом бежать было только оставив ребенка, но она не сделала этого!» Поперхнувшись, Павел резко встал и большими шагами направился к двери. Он не мог больше находиться среди этих людей. Каким же это было разочарованием! И это как раз тогда, когда у него появилась надежда, что Клава, возможно, была на свободе. Спустя некоторое время Павел вспомнил о своем недоеденном обеде. Он должен был вернуться к столу. Но при одной мысли о еде к горлу подступил комок. Но, с другой стороны, жена мельника всегда готовила ему вкусные обеды. И она, наверное, сейчас в недоумении относительно того, где он сейчас. Павел устало направился обратно в дом, пытаясь решить, чем он объяснит свое странное исчезновение. В напряженной тишине Павел занял свое место за столом. Скрыл ли он свою боль от жены мельника? Мимо ее изучающего взгляда очень редко что проходило. Павел насильно протолкнул в себя ставшую безвкусной пищу и затем, извинившись, встал из-за стола и отправился обратно на мельницу. Он был рад тому, что хозяин задерживался. Ему хотелось побыть одному. А мельник в это время беседовал в доме с женой.